В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Издательство «Эксмо». Екатерина Мириманова. Система -60. Похудение без запретов и срывов. Введение. Если бы я хотела написать диссертацию по похудению, я бы с легкостью это сделала. Но научный трактат не входил в мои планы по ряду причин. Во-первых, большинству неинтересно читать долгие и нудные отступления, написанные непонятным языком. Во-вторых, научность книги никак не влияет ни на похудение, ни на оздоровление. Увы. В-третьих, системе -60 не нужны долгие объяснения. Достаточно опробовать ее один раз, чтобы понять, что система работает. В прошлом году системе исполнилось 15 лет. На ней постройнели более 5 миллионов человек. Думаю, это лучшее доказательство, что система работает. В-четвертых, в попытках найти ключики для лечения фибромиалгии я проанализировала огромное количество информации и обнаружила, что в медицине очень много неизученного. На протяжении десятилетий одни исследования опровергают другие, потом снова их подтверждают. И так происходит до бесконечности. Как в моем любимом анекдоте. Как доказать, что у таракана органы слуха находятся в лапках? Берем таракана, кладем его на дощечку, хлопаем в ладоши. Таракан ползет. Берем того же таракана, отрываем ему лапки, хлопаем в ладоши. Таракан не ползет. Следовательно, органы слуха у таракана находятся в ногах. Современная медицина базируется исключительно на том, что известно сегодня. Через несколько лет откроют существование того, о чем сейчас никто не знает, или осознают важность вещей, которым сейчас не придают значения. Например, восточные практики, значение осанки, симметрии тела и блуждающего нерва. В-пятых, систему одобряют медики самых разных специализаций. Какие бы проблемы со здоровьем вас не беспокоили, смело используйте -60 после консультации с лечащим врачом. Ее советуют даже гинекологи во время беременности и кормления грудью. Она идеальна для женщин, вошедших в менопаузу. В-шестых, рассказав о том, что я страдаю от фибромиалгии, я начала получать сотни писем с просьбой поделиться моими способами борьбы с хроническими болями и усталостью. Для этого я добавила в книгу специальную главу с рекомендациями и упражнениями. Но самое главное, мне хотелось написать книгу, которую мне самой бы захотелось прочитать. А читаю я действительно много. Это еще одна моя страсть, помимо кулинарии. Да-да, я специалист по похудению, который очень любит готовить. Это была одна из причин, почему я придумала систему. Очень не хотелось всю оставшуюся жизнь питаться вареным рисом и капустой. Заинтриговала? Ну что ж, надеюсь, я смогу удержать ваше внимание от начала и до конца аудиокниги. Давайте знакомиться. Меня зовут Екатерина Мириманова. Почти 15 лет назад я похудела на 60 килограммов.